Куати игра «Вопрос» началась. Куати обе стороны обмениваются тремя вопросами и ответами. Обе стороны могут отказаться отвечать на один вопрос. Обмен вопросами не закончится, пока не будут заданы все вопросы и ответы. Я задам вопрос первым. Куати, право на первый вопрос было использовано. Куати, расскажи мне о содержании твоего договора потустороннего мира, который ты заключила со скрытным интриганом. Хан Суюн явно была слегка ошарашена моим первым вопросом. Куати, ваше понимание персонажа Хан Суюн улучшилось. Куати, самым важным в этой ситуации было задавать конкретные вопросы, на которые оппоненту будет трудно пытаться ответить нечто, не относящееся к теме. Мне следовало максимально использовать возможность получить информацию. Хан Суюн спросила у меня: «Ты знаешь даже об этом? Узнать подобное нелегко. Отвечай. Это значит, что ты тоже заключил договор потустороннего мира». Она соображала немедленнее, чем Хан Суюн из третьей регрессии. Хан Суюн продолжила: «Я заключила договор потустороннего мира со скрытным интриганом. Если он получит то, что хочет, то поможет мне создать мир, который я хочу». Куати, первый ответ получен. Куати, не особо информативный ответ, но тут важнее была достоверность. Куати, эксклюзивный навык детектор лжи УР 6 активирован. Куати, Куати, персонаж Хан Суюн активировала каменное лицо УР 10. Куати, Куати, каменное лицо нейтрализовало эффект детектора лжи. Куати, как и ожидалось, она имела этот навык. Среди навыков, что я видел в ее списке персонажей, было лицо. Этот навык позволял нивелировать эффект детектора лжи. Разумеется, это не значит, что у меня не было способа ему противодействовать. Куати, эксклюзивный навык точка зрения всеведущего читателя активирован. Куати, ваше понимание этого человека достаточно, поэтому активируется второй уровень точки зрения всеведущего читателя. Куати, стоило ей стать персонажем, и я заимел возможность читать ее мысли, при этом задавая вопросы. Но в следующий момент, я знала это, я же говорила тебе: «Эй, не наступай на мою ногу, почему ты смотришь на меня?» Тут же я услышал сотни голосов, отчего у меня создалось ощущение, что моя голова взорвется. У меня не было времени выразить свое удивление, поэтому я поспешно отменил навык. Системное сообщение точка зрения всеведущего читателя отключена. Я тупо уставился на Хан Суюн, на ее лице плавала своеобразная улыбка. Я сделала это на всякий случай, только посмотрите. Я ожидала подобного навыка. Что это только что было? Это твой второй вопрос? Я тут же закрыл рот. Хан Суюн рассмеялась. Ну, так и быть, я отвечу на вопрос просто так. Это плюс навыка аватары. Я наконец понял, что произошло. Хан Суюн создала кучу клонов, используя аватару. Видя ее веселую улыбку, я почувствовал, как мое сердце начинает биться быстрее. Раньше такого противника я не встречал. В этот момент Хан Суюн сказала: «Теперь задам вопрос я». Куати, воплощение Хан Суюн использовала свое право на первый вопрос. Куати, ты написал роман под названием «Пути выживания». Некоторые вопросы подразумевали только то, что требовалось ответить. Я точно знал, что этот человек хотел узнать обо мне. Поэтому мне следовало продемонстрировать свои навыки. Именно, я написал его. Куати, персонаж Хан Суюн использовала детектор лжи УР 10. Куати, Куати, эксклюзивный навык каменное лицо УР 5 активирован. Куати, прости, но у меня тоже есть каменное лицо. Незадолго до попадания в эту регрессию я купил кучу нужных навыков из сумки Тактхаби. Куати, каменное лицо нейтрализовало эффект детектора лжи. Куати, губы Хан Суюн слегка изогнулись после этого сообщения. Ты действительно интересен. То же самое я мог сказать и о ней. Это действительно Ю Чин Хёк? Ли Сэль Хва спросила это таким тоном, словно это было невероятно. Перед ней стоял железнокровный верховный король Ю Чин Хёк. Он стоял, смотря в пространство пустым взглядом. Люди сновали вокруг Ю Чин Хёка. Ли Чихи не выдержала первой. На что вы смотрите? Что с вами не так? Вы что, не насмотрелись на него на экране? Это потрясающе. Я впервые вижу его таким, просто стоящим. Как ты сделала это? Ты использовала яд? Даже Хан Тан Хун, сидящий в диспетчерской, наблюдал за Ю Чин Хёком через свои экраны. Ким Намун подкрался к Ю Чин Хёку и принял специфическую позу. Клик, клик. Ли Чихи нахмурилась, увидев это. Что ты делаешь? Телефон удивленного Ким Намуна подлетел в воздух, после чего рука из тени за Ким Намуном схватила смартфон вместо него. Эй, давай сделаем фото вместе. Такое не каждый день случается. Эй, разве ты не должен оставить его в покое? Зачем ты фотографируешь?» Ли Чихи схватила Ким Намуна за запястье и зарычала. В этот момент раздался звук сделанной фотографии. На ней был изображен невыразительный Ю Чин Хёк, хихикающий Ким Намун и злая Ли Чихи. «Эй, солдат, не подходи, мы фотографируемся». Ли Хён Сен стоял неподалеку, но тут Ли Сэль Хва ударила Ким Намуна по голове. «Разве я не говорила уважительно обращаться к Хён Сен Си? А, я ненавижу это. Хватит уже ворчать на меня. Клик. Кстати, а он точно безопасен? Может мне пырнуть его разок? Ничего не делай». Парень, который отправился наверх, установил на него странный активатор. «Если что-то произойдет, он начнет бойню». Клик. «Активатор? Какой активатор?» «Кажется, он сказал Ю Чин Хёку бушевать, если ему навредят». «Хмм, значит что-то наподобие этого». Ким Намун с улыбкой положил руку на плечо Ю Чин Хёка, но тот не отреагировал. «Что? Так это нормально, а что тогда насчет этого?» Люди смеялись, окружая нереагирующего Ю Чин Хёка. Некоторые были поражены, некоторые – счастливы. Клик. Его все продолжали фотографировать, а выражение лица Ю Чин Хёка постепенно начало меняться. В глубине его пустого взгляда начали проступать слабые эмоции. Возможно, это были эмоции, которые сам Ю Чин Хёк не мог понять. Его взгляд, казалось, стал горячим, а сердцу было тесно в груди. Но Ю Чин Хёк толком и не осознавал, что же это за чувство. Что? Мне кажется, или он только что начал двигаться? Может, ты ошибся? Нет, я серьезно. В его голове крутились лишь слова Ким Дакча, представляя счастливые воспоминания. Опасность, опасность. Архангел пламени приближается. В воздухе зазвучало предупреждение, вызвавшее шок у стоящих около Ю Чин Хёка людей. Первым отреагировал Ким Намун. Что, блять? Почему эта сумасшедшая сука появилась? Это плохо. Начинайте готовиться. Хён Сен, отправляйся к мастеру. Когда люди разошлись, лишь Ю Чин Хёк продолжал стоять на месте. Некоторые из торопящихся людей ненароком задевали его, пока шли по своим делам, представляя счастливые воспоминания. Во время этой экстренной ситуации Ю Чин Хёк смотрел на висящий экран. На нем ослепительный ангел, покрытый красным пламенем, двигался вперед. Каждый раз, когда горящий меч ангела двигался, территория охватывала огнем. Ю Чин Хёк чувствовал, как у него болела голова. В своем пустом сознании он видел ангела. Счастливые воспоминания. Как ни странно, память была незнакомой, но такой родной. Словно толстая стена отгораживала его от этого далекого и холодного воспоминания. В нем этот ангел была маленькой куклой. Куати созвездие демоноподобный огненный судья смеется. Куати созвездие демоноподобный огненный судья надеется, что вы не наделаете лишних жертв. Куати — это была не его память. Это была чья-то запись на стене, которую он украл. Воспоминание о мире, который был не его. Выдумка. Куати созвездие демоноподобный огненный судья тронуто вашим товариществом. Куати. Тем не менее Ю Чин Хёк не понимал, почему эта выдумка запомнилась ему столь четко. Куати созвездие демоноподобный огненный судья гладит вас по щеке. Куати. Горящий архангел смотрел прямо в экран. Ю Чин Хёк пробормотал, словно ребенок, только научившийся говорить. Уриэль. Глава 55. Счастливые воспоминания. Часть 2. Прошло около 20 минут с начала разговора с Хан Суюн. За это время я успел сделать некоторые выводы. Первый. Хан Суюн 1863 регрессии заключила договор потустороннего мира со скрытным интриганом. Второй. Хан Суюн 1863 регрессии не является альтер-эго Хан Суюн из третьей регрессии. Третье. Хан Суюн 1863 регрессии имела больше информации и была умнее, вариации из третьей регрессии. Объединив все это, я бы смог получить больше информации. Например, вполне вероятно, что Хан Суюн пришла из той же третьей регрессии, что и я. Она также получила больше информации о будущем с помощью неизвестных мне методов. Я спросил Хан Суюн: «Благодаря тебе я получил полезную информацию. Вроде бы остался мой последний вопрос, хмм, а я должна отвечать? Я ведь теперь знаю о тебе достаточно. Правда? И что же ты узнала? Это твой третий вопрос?» «Нет». Хан Суюн облизнула губы и улыбнулась мне. «Ким Дакча третьей регрессии. Как там я?» В тот момент, когда я уже хотел сказать, что ее вопросы по договору закончились, меня пробрало от холода. Как она узнала, что я из третьей регрессии? «О, если судить по выражению твоего лица, я права, довольно интересно. Не лги. Ты знала это, когда спрашивала? Ха-ха-ха, не знала. Мой взгляд столкнулся с взглядом Хан Суюн. Облизнув нижнюю губу, она спросила. В третьей регрессии я не сильно налажила, просто я взяла слишком много воспоминаний. У тебя все по-своему неплохо. Не думаешь, что тебе лучше волноваться о себе? Ты прикрываешь меня, делишься информацией, ты прочитал весь роман и от таких щедрот проявляешь ко мне сострадание, я не понимаю, о чем ты. Мне и правда было любопытно посмотреть на того, кто сможет прочитать весь этот роман, но ты явно лучше, чем я ожидала, Ким Дакча. Хан Суюн третьей регрессии была грозной противницей, но вот эта ее вариация была слишком необычной. Я ведь сказал, что являюсь писателем. Хан Суюн засмеялась. Ты точно не писатель. Ты слишком умен, чтобы написать этот роман. Хотя умудряешься быть слишком глупым, когда пытаешься обмануть меня. Только это причина. К тому же у меня есть предположение, кем является автор «Путей выживания». Я чуть не спросил ее об авторе. Но, хорошенько подумав, я так и не обнаружил никаких лазеек, которые могли бы обратить этот вопрос в ловушку. Нахмурившись, я спросил, если ты думаешь, что я не писатель, зачем вообще было спрашивать об этом? Ну давай подумаем. Хорошо, и почему же я это спросила? Хан Суюн спокойно улыбалась. Догадаться было несложно. Хан Суюн спросила, являюсь ли я писателем путей выживания. И мой ответ показал, что я знаю о путях выживания проклятия. Я решил перестать бессмысленно болтать и что пора задать самый важный вопрос. Я задаю последний вопрос. Куати, право на третий вопрос был использован. Куати, как ты дожила до 95-го сценария? Ты явно не могла прочитать пути выживания до 95-го сценария. Но тут снизу раздался оглушительный шум. Словно ожидая этого, сразу после него в помещение по аварийной лестнице ворвался Ли Хёнсон и закричал. «Капитан, это серьезно». В момент, когда Ли Хёнсон сказал это, ангелы в моих руках также разразились косвенными сообщениями. «Куати, созвездие Лилия Водолея шокировано чем-то. Куати, Куати, созвездие, командующая Красной Космеей предупреждает вас. Куати, глаза Хан Суюн засверкали. Твои цветы». Я проигнорировал ее, подбежав к окну. Я не знал точно, что случилось, но если мои подозрения верны, тень гигантского дракона проплыла за окном. Мне сразу стало интересно, вдруг кто-то выпустил дракона апокалипсиса, но нет, это было невозможно. Я сглотнул, наблюдая, как гигантский дракон машет крыльями в небе. Да, а почему я не заметил ее раньше? Все, прячьтесь, я разберусь с этим сама. На гигантском драконе восседала женщина в белом мехе. Повелительница зверей Син Юсен. Она уже не была ребенком и была важным членом группы в 95-м сценарии. В это время ее химерический дракон, став уникальным монстром, начал выдыхать пламя. Но это пламя не могло подавить чужеродный огонь. Тот лишь больше начал пылать, словно пропитанный чем-то ядовитым. И я знал это пламя. Это было адское пламя, пылающее в глубинах Эдема. Я знал, что будущее изменилось после вмешательства Хан Суюн. Однако эта 1863-я регрессия отличалась от мне известной. Например, тут другой архангел дожил до конца падения мира. Уриэль, Куати, созвездие демоноподобный огненный судья в ярости. Куати, раздался взрыв, из-за которого окно было тут же разбито. Химерический дракон Син Юсен падал. Я выпрыгнул в окно навстречу потокам ветра. Беспомощная Син Юсен упала в мои руки. Син Юсен с удивлением посмотрела на меня. Кто? Я остановлю кровь. Я активировал навык удар в точку давления и несколько раз нажал на шею и руки Син Юсен. Но тут что-то словно сдвинулось во мне, после чего из моих пальцев выскочила прозрачная нить. Куати, четвертая стена делает игривое выражение лица. Куати, я заметил, что она пытается сделать. Нет, Куати, четвертая стена выглядит угрюмо. Куати, Аче, я не хотел рассказывать людям этого мира свою историю. Это было бы тяжело и несправедливо. Они также ничего не могли сделать, чтобы помочь мне. Я с легкостью приземлился на землю, поставив Син Юсен на ноги. Вскоре на землю спустился Ли Хёнсон, неся Хан Суюн на плече. Син Юсен, шатаясь, сказала ей, «Капитан, мне жаль, все нормально». Хан Суюн спрыгнула с плеча Ли Хёнсона и похлопала Син Юсен по плечу. Я чувствовал себя очень странно, когда видел происходящее. Изначально все это должен был делать Ю Чин Хёк, пальто. Хан Суюн протянула руку и Ли Чихи торопливо стянула белое пальто с Ким Намуна. Вот оно, мастер. Белое пальто быстро ужалось, дабы соответствовать фигуре Хан Суюн. Я не знал, правда это или нет, но оно выглядело круче, чем мое пальто. Расправив воротник своего пальто, Хан Суюн посмотрела на Кванхвамун. Под облаками пыли горело адское пламя. Горящие созвездия беспомощно кричали. Из последних сил они поворачивались друг к другу, словно молча спрашивали друг друга. Это было место, где материализовался архангел разрушения, Уриэль. Смотря на пламя, я спросил: «Ты знаешь, почему Уриэль пришла сюда? А сам как думаешь? Разрушение Эдема. Ты прав. Цветы в моем кармане задрожали, услышав это». Куати созвездие Лилия Водолея спрашивает: «Что вы имеете в виду?» Куати Куати созвездие командующая Красной Космеей смотрит на вас. Куати, разумеется, они не знали, что случилось с Эдемом в 1863 регрессии. Да и не хотел я, чтобы они знали правду. Из каждого уголка Кванхвамуна, в которых горело белое пламя, появлялись странные существа, неназванные твари. Их привлекало присутствие Уриэль, из-за чего они, словно мотыльки, стремились к огню. Я спросил Хан Суюн: «Тебе нужна помощь? Буду благодарна. С архангелом пламени трудно сражаться». Ючин Хёк стоял и ждал моих приказов. Хан Суюн продолжила: «Если все так и продолжится, кто-то может умереть». Я прикусил губу. Эта регрессия не была моим миром. У Ючин Хёка тут не было товарищей. «Ючин Хёк, останови Уриэль». После моих слов Ючин Хёк начал действовать. Честно говоря, я не хотел этого делать. Уриэль заметила двигающегося к ней Ючин Хёка и в ярости закричала: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Эдема. Разъяренная Уриэль пустила волну адского пламени, но фехтование, разрывающее небеса Ючинхёка, остановило его. Столкновение столь страшных сил вызвало ощутимую ударную волну в небе. Ючинхёк и Уриэль с третьей регрессии не поверили бы в происходящее. Впрочем, я и не хотел бы, чтобы они это видели. Я хотел, чтобы эта сцена оставалась лишь только в моей голове. Цветы в моем кармане дрожали все сильнее. Нетерпеливая Габриэль не могла вынести этого зрелища и заговорила своим истинным голосом. «Почему Уриэль нападает на него? Ты что-то знаешь, так ведь?» Я кивнул. «Расскажи быстрее, иначе». «А оно того стоит, ничто уже нельзя было изменить. Даже так, это нельзя было пытаться изменить в принципе. Этот бой был вызван событиями 1863 регрессии. Ярость Уриэль была оправдана, из-за чего Ючинхёк теперь должен был ее выдержать. Я смотрел на происходящее со сжатыми кулаками. Хан Суюн, стоящая рядом, сказала восхищенным голосом: «Ты и правда можешь контролировать Ючинхёка». Я, честно говоря, в это не верила. «Можешь не давать вмешиваться остальным тварям, без проблем. И да, я награжу тебя». Хан Суюн продолжила говорить: «Вроде ты спрашивал меня об этом раньше, так ведь? Как я смогла дожить до этого сценария?» Куати, персонаж Хан Суюн, рассказывает историю предвкушения плагиата. «Куати, вот тебе и ответ». Белый свет вырвался из тела Хан Суюн. Ее глаза ярко светились, пока она читала шаблоны приближающихся монстров. Взгляд в будущее, сомнений не было. Я не знал принцип, но это явно была способность, сходная со взглядом в будущее. Этой способности не было в романе. Книга, газета, журнал, нет ничего нового под солнцем. Все, что написано, является развитием того, что уже было создано. История Хан Суюна начала полностью демонстрироваться. Разрубившую ближайшего монстра неразрушимой верой, она засмеялась. «Я первоклассная писательница. К тому же пути выживания, в лучшем случае коллекция штампов. Как, по-твоему, сложно ли предсказать развитие? Происходящее – это лишь повторение шаблонов». Хан Суюн умело читала шаблоны и убивала монстров. «Смотря на это, я сказал, и ты выжила благодаря этому, стоило признать, это была отличная способность. Пути выживания, история, полная сложных аспектов. Даже если ты писательница, есть вещи, которые ты можешь сделать и то, что не можешь. Да, ты прав». В следующий момент из тела Хан Суюн вырвался белый свет, после чего начали выбегать бесчисленные клоны. 10, 20, 30, и вот уже 100 клонов стояли с неразрушимыми верами. Так бы работало, будь я тут лишь одна. Стоило Хан Суюн махнуть мечом, как сотни клонов бросились в бой. Они не боялись смерти и старательно убивали неизвестных тварей. А Хан Суюн все продолжал разделяться. Но что, если бы меня было двое или трое? То, что мог сделать один человек, отличалось от того, что могли сделать сотня. То, что может сделать сотня, отличалось от того, что могла сделать тысяча. Ты знал то, на что одному человеку понадобится вся жизнь. 10 тысяч людей сделает за 2 дня. Эксклюзивный навык, Точка зрения всеведущего читателя был активирован. Куэти множество голосов заполнили мою голову одновременно, это было достаточно, чтобы перегрузить меня, но вскоре я смог сформировать определенную картину. Это был некий пейзаж ума Хан Суюн. Множество ее клонов собрались там, обрабатывая информацию. Это неправильно. Следующая разработка будет такой. Уверена, это пригодится. Нет, это правильно. Архангел Уриэль, давайте проголосуем. Хан Суюн моделировала мир. Возможно, Ючин Хёк был не единственным регрессором, в чьей-то голове рождались и разрушались миллионы миров, а все из-за маленькой ошибки или дефекта. Здесь же история, где накапливались экстремальные крайности. Я погрузился в историю Хан Суюн. Жизнь в этой истории была грустной и красивой. Некоторые события были приятны, о некоторых я даже и не думал. Я не хотел это признавать, но стоило. Некоторые моменты выходили за рамки оригинала. Это была попытка создать идеальное развитие. Мир, который был результатом плана Хан Суюн. Подняв голову, я посмотрел на Ючин Хёка. Он продолжал размахивать мечом, даже с множеством ранений. Все же его противником была Уриэль. Ни один из товарищей не умер. Разрушения не произошло. Мир, где каждый смог стать сильнее и достичь последнего сценария. Проклятие, мне оставалось лишь согласиться. Чтобы завершить этот мир, Ючин Хёк, Хан Суюн уставилась на меня. Кажется, она поняла, о чем я думал. Ты уже знаешь это. Мне не нужен он в этом мире. Плагиаторша, мечтающая о мире за пределами романа, сказала мне. Я знаю, как убить Ючин Хёка. Глава 55. Счастливые воспоминания. Часть 3. Я знаю, как убить Ючин Хёка. Именно это сказала Хан Суюн. Мгновение, поколебавшись, я сказал. Тебе не нужно делать нечто подобное. Идеальная история, не лучшая история. Вдалеке раздался оглушительный рев от столкновения Ючин Хёка и Уриэль. Свет, исходящий с неба, заполнил белые глаза Хан Суюн. Ючин Хёк должен умереть в этом сценарии. Таким образом, мир, который я хочу, будет, наконец, закончен. Да что за мир тебя интересует? Разве ты не заглядывал в мою голову, и все равно спрашиваешь? Мой голос потонул в очередном реве. Впрочем, стоит признать, это был бессмысленный вопрос. Как и говорила Хан Суюн, я мельком видел мир, о котором она мечтала. Это была утопия без каких-либо проблем. Это был ответ, который мог получить лишь человек, переваривший роман совершенно другим образом. Повернув голову, я вновь посмотрел на битву между Ючин Хёком и Уриэль. В мире, о котором мечтала Хан Суюн, этот бой закончится следующим образом. Книга, газета, журнал «Архангел Пламени» погибнет здесь. Словно в ожидании, члены группы собрались вокруг места битвы Уриэль и Ючин Хёка. Ли Чихи готовила технику мгновенного убийства, Ли Хёнсон намечал сокрушение Великой Горы, а Ким Намун разматывал повязки, будто был уже готовый призвать черного огненного дракона бездны. Я поднял неразрушимую веру. Хан Суюн, заметившая мое движение, посмотрела на меня. «Подожди, ты». Это было очевидно. Хан Суюн, а не Ючин Хёк, создала этот мир. Но что с того? Созвездие «Демонический король спасения» демонстрирует свой статус. Но это была не та история, которую я хотел прочитать. Маленькие рога, символ короля демонов, выросли из моей головы. Я хотел материализовать и крылья, но это было невозможно с незаконченной историей весны демонического мира. Хан Суюн была удивлена, но не останавливала меня. Возможно, она посчитала, что я не мог остановить бой своими силами. Я тоже это знал. Только я был не один. Габриэль и Афил. Созвездие Лилия Водолея смотрит на вас. Созвездие командующая Красной Космеей смотрит на вас. Пожалуйста, помогите мне. Архангелы говорят, что это потребует больше вероятности, чем раньше. Это не важно. Стоило мне разрешить, как я почувствовал, как статусы двух ангелов стали частью меня. Я почувствовал, как моя кожа рвется, а из-под нее что-то растет. Системное сообщение: статус архангелов укореняется внутри вас. 6 крыльев выросли за моей спиной, как во время схватки с созвездиями. Статусы короля демонов и архангела вступают в противоречие внутри вас. Истории, которые не смешивались, кричали внутри меня. Статус архангела примешивался к силе короля демонов. Волна, невозможная при здравой логике, прокатилась по полю битвы. Что этот статус? Естественно, они были в шоке. Теперь Уриэль была единственным архангелом, что существовал в этой регрессии. Но все чувствовали статусы другого архангела. Король демонов Черная Грива Льва смотрит на вас. Король демонов Дьявол Похоти и Ярости смотрит на вас. Удивительно, что сила короля демонов и архангела обитала в одном существе. Насколько я знал, в мире существовало лишь одно существо, что могло обладать подобным статусом в путях выживания. Демон, король. Уриэль почувствовала мое присутствие и повернулась в мою сторону. Стоило мне открыть рот, как Габриэль, ставшая моей частью, воскликнула первой. Уриэль, остановись. Что ты делаешь? Величие истинного голоса архангела заставило разум временно вернуться во взгляд Уриэль. Габриэль, ты сошла с ума? Что ты делаешь? Вновь раздался истинный голос Габриэль. Но тут я посмотрел в холодные глаза Уриэль и с запозданием осознал свою ошибку. Посмотри, это люди, которые тебе нравятся. Ючин Хёк и Ким Дакча. Ты всегда говоришь о них. Стоило нам приблизиться к Уриэль, как ее губы раскрылись. О чем ты говоришь? Растерянная Габриэль напряглась. А Уриэль продолжала. Ты выжила, Габриэль. Ты тоже объединилась с королем демонов. Че, что ты говоришь? Огромная магическая мощь Уриэль затопила пространство Кванхвамуна. Это место теперь было полно чистейшего адского пламени. Я видел, как пальто Ючин Хёка тает от высокой температуры. Неназванные твари были сметены, от них остались лишь куски мяса. Я крикнул. Габриэль. Ошеломленная Габриэль запоздала передала мне свои силы. Я выслушаю объяснение позже. Вот только я не знал, как все это объяснить. Они не смогут понять, что случилось с Эдемом 1863 регрессии. Стоит архангелом моего мира узнать об этом, и я не знаю, насколько огромный выброс силы мне придется остановить или сможет ли вообще Габриэль прийти в себя. А все, потому что именно Габриэль 1863 регрессии предала Эдем. Ючин Хёк, стоило мне крикнуть, как Ючин Хёк разрубил пламя, используя фехтование, разрывающее небеса. Я погрузился в пламя. По три лепестка от Габриэля и Афил разлетелись по воздуху. В этот момент я почувствовал, как нечто огромное поднимается во мне. Используя огромный потенциал столкновения магических сил, я мгновенно приблизился к Уриэль. «Прости меня, Уриэль». Я схватил Уриэль за голову обеими руками. Сила чистой энергии Белой Звезды и статусы архангелов и короля демонов поразили голову Уриэль. Та нахмурилась, но ее импульс так и не уменьшился. Вскоре ее пламя начало охватывать и меня. Высокая температура плавила мои крылья и рога. В итоге я первый сорвался на болезненный сон. Такова была сила самого мощного боевого ангела Эдема. Уриэль сурово улыбнулась и накрыла адским пламенем свои руки. Самые горячие языки пламени в мире. Момент, когда острый пламенный клинок нацелился на мое сердце. Иофил. Огромные искры вырвались из кончиков моих пальцев. Внезапно белые круги, напоминающие ореолы, окружили Уриэль. Та шокированно вскрикнула в момент, когда кольца сжались, ограничивая ее действия. Статус Уриэль тут же ослаб, а пламя внезапно погасло. Уриэль была одной из самых могущественных архангелов в Эдеме. Ни один другой ангел не мог сравниться с ней в борьбе против демонов. Но что, если противником будет другой архангел? Архангел Иофил. В отличие от других ангелов, что были сфокусированы на уничтожении демонов, у Иофил была еще одна особая способность – сковывание добра и зла. Навык Иофил, что помогает охотиться на падших ангелов, тут же сковал силу Уриэль. Та попыталась вырваться, но сила ее сдерживала. Уриэль боролась, но в итоге силы покинули ее, и она рухнула. Архангел, пойманная в ловушку сковыванием, погрузилась в глубокий сон на неделю. Я взял на руки спящую Уриэль и вышел из огня на пару с Ючин Хёком. Когда дым перестал застилать мне взор, я увидел, что члены группы смотрят на нас. Кто-то с удивлением, кто-то с восхищением, а кто-то со слабой враждебностью. Я посмотрел на Хан Суюн. Это то, чего нет в мире твоей мечты. Уриэль, мертвая или нет, не влияет на общую картину. Ты ведь видел это, не так ли? Моя визуализация прекрасна. Ее белое пальто развивалось на ветру, пока Хан Суюн шла ко мне. Встав прямо передо мной, она начала меня осматривать. Уделив особое внимание сожженным ангельским крыльями и сломанным рогам демона, она спросила. «Ким Дакча, какой мир ты хочешь? Ты ведь прочитал историю до конца, и этот мир, тот, который ты желаешь». Я прекрасно понимал Хан Суюн. Книга, газета, журнал «Какой мир я хочу?» Именно об этом спрашивал себя Ючин Хёк, выискивая новых товарищей. Я ответил Хан Суюн. «Я не твой товарищ. Ты мне нужен, чтобы закончить эту историю». После чего она указала на Ючин Хёка. «Разве тебе тоже не требуется завершить эту историю для начала новой?» Кажется, она знала, зачем я пришел в этот мир. Я изучил лица членов группы одно за другим. Ли Хёнсон, Ли Чихе, Ли Сальхва, Син Юсон, Ким Намун. До сих пор не было регрессии, где они дожили бы до этого момента. Тем не менее, а что нового в этой истории? Я смотрел на Ю Чин Хёка. Единственный человек, не выбранный этим миром. Он прошел тысячи регрессий, чтобы спасти этот мир, но теперь ему нужно было умереть. Мир Хан Суюн был миром, в котором кто-то должен был умереть в конце. Таких миров было множество, не только мир Хан Суюн. Ты прочитала часть оригинала, немного изменила развитие и поместила имя другого человека на место главного героя. Некоторые репродукции могли превосходить оригинал, но оригиналом они от этого точно не становятся. Ты знаешь, как называют подобное. Я хотел расслабленно улыбнуться, но настроение было не тем. Хан Суюн уставилась на меня сверкающими глазами. Это не твоя регрессия, не говори глупостей. Хан Суюн больше не слушала меня, отворачиваясь. Я даю тебе 3 дня. К их исходу тебе лучше определиться. Согласись мне помочь или откажись. Это все, что я хочу услышать. Члены группы одни за другим вошли за Хан Суюн в здание. Ли Хёнсон помог Ли Сельхва унести пациентов. Ли Чихи и Ким Намун некоторое время смотрели на меня, но в итоге отвели взгляд. Это была не моя регрессия. Люди моего мира ждали меня, и я мог к ним вернуться, если бы убил Ю Чин Хёка. Я посмотрел на Ю Чин Хёка. В его пальто были дыры, а сам Ю Чин Хёк смотрел в пространство глупым взглядом. Но это точно то, что я должен был сделать. Вспотевшая Хан Суюн открыла глаза в темноте. Вокруг ее тела мерцали слабые искры. Все ее тело было крайне холодным. Глубоко вздохнув, она поднялась с кровати. Включив смартфон, она открыла текстовый файл. «Бесконечный регрессор СССС ранга». Книга, газета, журнал Ю Чин Хёк думал об этом. «Я боюсь, неужели я сдамся прямо сейчас?» Именно это было написано на сохраненных страницах. Тем не менее Хан Суюн прочитала их. Она читала их снова и снова, словно они исчезнут, если девушка их не прочтет. Как долго она читала, искры вокруг нее начали затухать. Хан Суюн едва вздохнула. Опоздая она ненадолго, и эти искры поглотили бы ее. Это был не первый раз. Вероятностный шторм, грызущий ее воспоминания. Не было известно, было ли это побочным эффектом чрезмерного использования аватары, или связанных с нею путей выживания. Звездный поток наблюдает за воплощением Хан Суюн. Хан Суюн прикусила губу и расслабила тело. Ее плечи и запястья, закаленные побочными эффектами, проверялись одно за другим. Девушка буквально чувствовала взгляды бесчисленных созвездий на ней. Хан Суюн подумала: «Смотрите сколько хотите. Я начала это не для того, чтобы сдаться сейчас». Кое-как согревшись, девушка почувствовала, что холод покинул ее кости. Надев пальто, Хан Суюн выглянула в окно. Ким Дак Чи и члены ее группы были видны оттуда. В первый день им было неловко друг с другом, но вскоре они уже весело болтали. Это было странно. Те, кто прошел через 94 сценария и были полны недоверия ко всем и вся, быстро открыли ему свои сердца. Ким Дак Чи, переменная, которая появилась в самом конце ее плана. Почему скрытный интриган заключил еще один договор именно в этот момент? Хан Суюн не знала ответа. Девушка просто знала, что ей нужно использовать Ким Дак Чу. Ю Чин Хёк безучастно стоял в отдалении. Некоторое время наблюдая за ним, Хан Суюн быстро выпрыгнула в окно. Хан Суюн приземлилась рядом с Ю Чин Хёком и сказала: «Прошло 2 дня», но Ю Чин Хёк не ответил. Хан Суюн медленно наблюдала за Ю Чин Хёком. Его пустые глаза словно и не воспринимали происходящее. Хан Суюн посмотрела ему в глаза и внезапно приблизилась прямо к лицу. «Ты действительно без сознания?» Хан Суюн схватила Ю Чин Хёка за подбородок, но тот не реагировал. «Как смешно, я не могу поверить, что это происходит. Ты забыл, что обещал умереть». На таком близком расстоянии она видела на лице Ю Чин Хёка множество шрамов. Это были следы множества битв, в разы большего количества, чем в любой другой регрессии. Хан Суюн изучала такого Ю Чин Хёка. Она чувствовала сочувствие и злость. Отпустив подбородок Ю Чин Хёка, девушка вытащила сигарету. Зажженная сигарета начала дымить. Вдалеке люди, окружавшие Ким Дак Чу, засмеялись после чего-то им сказанного. А Хан Суюн вдыхала дым. Мир несправедлив. Некоторым людям легко ладить с другими, и для этого им нужно лишь несколько слов, в то время как другие делают многое, но все равно чувствуют себя неуместными. «Разве ты не отдал все хорошие воспоминания мне? Ты мог бы сделать больше». «Нет, все в порядке. Провернуть это не получилось бы». Хан Суюн растоптала сигарету. «Не вини меня в том, что я убью тебя, когда ты ничего не помнишь. Я сделала все, что ты просил меня сделать». Хан Суюн отправилась к членам ее группы. Ю Чин Хёк смотрел ей в спину пустыми глазами. Тусклый свет постепенно проступал в этой бесконечной пустоте его глаз. Глава 55. Счастливые воспоминания. Часть 4. Прошло 2 дня с тех пор, как я начал жить в штаб-квартире Хан Суюн. За это время мне пришлось сосредоточиться на нескольких вещах. Первое – понять, что же имела Хан Суюн под смертью Ю Чин Хёка. Второе – понять, чего же в итоге она хочет достичь. И что первое, что второе было нелегко. К тому же это было не единственной проблемой. Он правда разрушен, наш Эдем. Я смотрел на Габриэль, что буквально источало боевой дух. Именно. Ты ничего не слышал об этом от Метатрона в третьей регрессии? Писарь знал о разрушении Эдема? Я кивнул. Если вернешься, спроси его об этом. Разумеется, если мы все же сможем вернуться. Стебли Габриэля и Афил начали дрожать. Мне казалось, что они злились на меня, но как оказалось, они разговаривали друг с другом. Я вытащил куклу Уриэль. Она была поймана с помощью сковывания добра и зла и не могла пользоваться своей силой в течение следующих 5 дней. Четвертая стена смотрит на вас. Возможно, я смог бы использовать силу четвертой стены, чтобы передать ей воспоминания о третьей регрессии. Но надеяться на то, что Уриэль будет тронута этими воспоминаниями, было глупо. Скорее всего, она просто скажет нечто наподобие. И что, воспоминания о третьей регрессии будут звучать как роман для Уриэль, что живет здесь. Ким Дак Час Си, ты отправишься на охоту с нами? Я поднял голову и увидел Ли Хёнсона, стоящего с одетыми на руках стальными перчатками. А это точно нормально, если я пойду с вами? Ну, да нет смысла раздумывать над подобранной пулей. Я улыбнулся словам Ли Хёнсона. Что третья регрессия, что 1863-я, странные аналогии все еще были его всем. Я даже попытался прикинуть, сколько же Ли Хёнсон за все это время успел провести в караулке. Ваше понимание персонажа Ли Хёнсон улучшилось. Персонаж Ли Хёнсон проявляет к вам слабую симпатию. Я вспомнил первый сценарий и внезапно почувствовал себя немного сбитым с толку. Дабы облегчить настороженность Ли Хёнсона, я торопливо добавил: «Разве ты не должен относиться ко мне с большей бдительностью? Я все-таки товарищ Ю Чин Хёка». Капитан ничего не сказала, да и честно говоря, я чувствую, что Дак Час Си неплохой человек. Думаю, это интуиция, которую я получил после всех этих 94 сценариев. На протяжении всего романа интуиция Ли Хёнсона в основном ошибалась. Всякий раз, когда Ли Хёнсон упоминал ее, я думал, что Ю Чин Хёку нанесут удар в спину. «Эй, так ты идешь? Давай посмотрим на твои навыки». Также на охоту отправлялись Ким Намун и Ли Чихе. Последняя смотрела на меня недовольным взглядом из-за большого серого капюшона. «Давайте быстрее, мы уже выходим». Я последовал за членами группы на выход из штаба. Целью этой охоты было очистить территорию вокруг штаба от безымянных тварей и собрать предметы. Разумеется, я знал настоящую причину, по которой Хан Суюн потребовала провести эту охоту. 2 монстра перед вами. Один из них выглядит как щупальце, другой – специфическая тварь. Раздалось сообщение Хан Танхуна, после чего Ли Чихи тут же начала готовиться. Она активировала мгновенное убийство, дабы разрубить щупальца, а в это время Ким Намун сжег вторую тварь черным пламенем. Я, конечно, чувствовал это, когда читал роман, но они были по-настоящему хорошо развиты. Раздался ужасный крик, когда монстр превратился в пепел, после чего Ким Намун подошел к Ли Чихе. Отличная атака. Ким Намун поднял правую руку перед Ли Чихе, что стояло с холодным выражением лица, после чего та направила на него меч с крайне холодным взглядом. Пройдя прямо рядом с щекой, она пронзила мечом щупальце твари, которая боролась с огнем. Сразу после этого Ли Чихе двинулась к следующей добыче. Ким Намун же шел за ней. «Эй, пойдем вместе». Неужели Кильон и Юсен, повзрослев, станут таким же дуэтом? Возможно, я и правда увижу подобную картину. Дак Час Си, а, да, я прикрою вас с другой стороны. Я поспешно вытащил неразрушимую веру и активировал путь ветра. Несколько летающих щупалец к этому моменту как раз объявились. С ними было сложно иметь дело, сознательно не используя электрификацию. Ку-ку, так ты слабак? Ким Намун с объятыми черным пламенем руками начал забрасывать им твари с небрежной улыбкой. Смотри и учись. Разумеется, у него была ощутимая боевая мощь. Нынешний Ким Намун спокойно владел половиной силы черного огненного дракона бездны. Я же решил подбодрить Ким Намуна. Да ты молодец. Вон, смотри, летят еще твари. Хо-хо-хо-хо, оставь их на меня. Вау, я, конечно, понимаю, что ты хорош, но разве это не сложно? Да что ты несешь? Ха-ха-ха-ха-ха, умрите. Эй, вон еще одна. В этот момент Ким Намун запоздало заметил кое-что, отчего его брови дернулись. Ли Хёнсон, стоявший рядом, улыбался. А вот Ли Чихи, вдалеке добивающая монстра, раздраженно щелкала языком, словно Ким Намун был жалок. В этот момент Ким Намуна перекосило, и он уже собрался замахиваться на меня кулаком, но я сказал ему: «Ли Чихи не любит позеров». Лицо Ким Намуна побледнело, как и его волосы. Его взгляд дрожал, словно он был в эпицентре землетрясения. Да чего уж там, даже у Ли Хёнсона расширились глаза. Они прошли столько времени и так и не заметили. Ким Намун перевел взгляд с Ли Чихи на меня, после чего, запинаясь, спросил: «А откуда ты знаешь? Было бы странно, если бы я не знал. Для начала перекрась волосы и избавься от бинтов, замени их перчатками без пальцев. Ну и не говори всякие фразочки после битвы. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны ненавидит вас. Ну и еще было бы неплохо, веди ты себя как парень позади меня». Ким Намун моргнул, глядя на человека позади меня. Там стоял безучастный Ю Чин Хёк, пальто на нем было одето немного криво, да и сам он был неумытым, но это не особо портило его внешность. «Он злодей, но выглядит он круто», – пробормотал иллюзорный демон Ким Намун. Я на это ответил с улыбкой: «Он не так уж и плох, у него есть хорошие черты. Хах, подобное говорить стоит о ком-нибудь другом. Кстати, это мне напомнило, как ты оказался товарищем Ю Чин Хёка». Ким Намун с подозрением посмотрел на меня, но тут Ли Хёнсон сказал: «Я слышал, что Док Ча Си из другого мира. Возможно, Хан Суюн обмолвилась обо мне». Ким Намун, с явно читаемым удивлением, указал на меня: «Другие миры, это как параллельные вселенные, нечто похожее». Я был восхищен тем, что Ким Намун знал о параллельных вселенных, хотя школу он толком и не закончил. Очевидно, что эта регрессия отличалась от мне известных. «Так вот почему я тебя до сих пор не видел. Так, и почему ты прибыл сюда? А тебе, как я погляжу, интересно. К сожалению, я не могу рассказать. Блин, тогда что я делаю в вашем мире? Я лидер, ты мертв». Лицо Ким Намуна вновь побледнело. «Да шучу я. У нас ты строишь гандамы. Ты счастлив. Гандамы? Ау». В этот момент подошедшая Ли Чихи отвесила Ким Намуну подзатыльник. «Ну и чего вы бездельничаете? Собирайте предметы. Ух-ух». Я смотрел, как Ким Намун поспешно собирает предметы по указке Ли Чихи и думал: возможно, мне не следовало убивать его в первом сценарии. В этот момент Ким Намун, искоса глядящий на Ли Чихи, повернулся ко мне и прошептал: «Прости, могу я тебя кое о чем попросить? Что, можешь одолжить свое пальто на минуточку? Что я там говорил? Я все вижу», — проворчал Ким Намун, вновь начав собирать вещи. Ли Чихи продолжала ворчать, а вот Ли Хёнсон усмехнулся. «Да нельзя мирное зрелище. Правда, это лишь больше напоминало мне мой мир, ведь тут не было Чон Хиван, ни Юсана, ни Ли Кильона. Да, Хан Мёнка тоже. Мне определенно надо вернуться». Вскоре мы собрали все, что осталось от монстров. Я решил посмотреть на уже полученные мною предметы и улыбнулся. Например, один из пяти мечей, что нужен для прохождения 95-го сценария. Возможно, Хан Суюн знала, что этот меч был где-то неподалеку, но я все равно был удивлен этим мечом. «Хёнсон Си, удели мне минутку». «А, Хан Суюн, наверное, просила добыть тебя этот меч?» Ли Хёнсон посмотрел на меч в моей руке и ответил: «О, точно, мы ищем этот меч». 95-й сценарий был о том, что пять мечей являлись ключом. Сценарий, в котором запечатанный дракон апокалипсиса был выпущен с помощью пяти мечей ключей. Но этот меч, я ощутил вполне характерный дискомфорт. Посмотрев на небо, я увидел, что запечатанный шар дракона апокалипсиса направлялся в нашу сторону. Спящий в темной сфере дракон был худшей разрушительной силой в путях выживания. Изначально Ю Чин Хёк должен был освободить дракона и получить гигантскую историю, освободившей дракона апокалипсиса, входя в окончательный сценарий. Книга, газета, журнал. В этот момент Ким Док Ча понял, как убить Ю Чин Хёка. Рука, держащая меч, дрожала. К тому же Хан Суюн выбрала тот же самый метод. Весь день Ким Док Ча вновь и вновь перечитывал пути выживания. Он читал страницы, которые уже когда-то прочитывал, и проверял, вдруг он что-то пропустил. Ким Док Ча, казалось, что-то нашел, или же нет. Смотря на свой смартфон, он несколько раз схватился за свою голову и даже вздохнул. Шумно. «Хватит уже говорить. Порой он ругал четвертую стену. В любом случае, Ким Дакча старался изо всех сил. Он пытался что-то изменить, и, скорее всего, никто его не поймет. Вскоре проблеск идеи пролетел в глазах Ким Дакча. Это не было решением, которое он мог осознать за день или два. Это решение мог понять лишь человек, который долгое время читал историю. И с этим решением он продолжал читать «Пути выживания». Юноша читал, и читал, и читал вновь. Сколько раз он все перечитал. До этого сияющие словно звезды глаза Ким Дакчи постепенно потускнели. Ким Дакча уснул. Ючин Хёк наблюдал за этим с пустыми глазами. Спина уставшего Ким Дакчи, изредка раздающийся храп. В глазах Ючин Хёка мелькали маленькие искры. Намерение убивать заполняло пустые глаза, и оно было направлено на одного конкретного человека. Ючин Хёк тихо вытащил сотрясающий небеса меч. Он молча подошел к Ким Дакчи и нацелил меч на его шею. «Ха-ха, не делай это, Го!» Ючин Хёк нахмурился. Четвертая стена заискрила, словно собираясь разбудить Ким Дакча. Ючин Хёк отправил сообщение иллюзорной стене с помощью передачи звука. «Не буди его, иначе я немедля отрежу ему голову». Хуум. Искры, производимые четвертой стеной, быстро сошли на нет. Ючин Хёк не убрал меч, а вот четвертая стена начала формировать слова в воздухе. «Что тебе нужно?» Но Ючин Хёк ничего не сказал. Кажется, он не находил слов или не знал, что ответить. Но тут четвертая стена странно рассмеялась. «Ага, я понимаю. Ты хочешь знать?» Ючин Хёк так и не ответил, но четвертая стена смеялась, будто знала все наперед. Ее буквы начали увеличиваться. Вскоре золотые буквы заполонили комнату. Ючин Хёк уставился на буквы, дрейфующие вокруг него, и потянулся к некоторым из них. Словно отвечая на его движение, буквы формировались в слова и начали свой рассказ. «Книга, газета, журнал, меня зовут Дакча. Я обычно так представляюсь людям, дабы не происходило определенное недоразумение». Это была история о мире, который он никогда не заставал. Четвертая стена хихикнула. «Очень интересно». Ючин Хёк тихо читал рассказ. Так продолжалось, пока ночь не прошла, уступая место нарождающейся заре. Когда Ким Дакча, наконец, проснулся, он увидел прислонившегося к стене с пустыми глазами Ючин Хёка. «Проклятие, я заснул». С растрепанными волосами Ким Дакча встал, поднимая смартфон и меч. Выглянув в окно, он увидел войска, уже собравшиеся у штаба. Они собрались, чтобы пройти 95-й сценарий. Перед ними стояла Хан Суюн, оглядывающая собравшихся. Именно сегодня воплощение Ючин Хёк должно было умереть. Глава 56. Читатель и писатель. Часть 1. В полдень начался марш. Это была армия из 200 элитных воплощений. Под наблюдением множества созвездий, Ли Хёнсон, стоящий впереди этой армии, поднял большой рог. Предмет рог поля боя активирован. Моральный дух союзников значительно увеличился. Сила атаки союзников немного увеличилась. Как и следовало ожидать от Хан Суюн, она подготовила и расходники. Ли Хёнсон еще раз продудел в рог, на что воплощения отозвались радостными криками. Все выглядели взволнованными. Син Юсон посмотрела на меня и вежливо сказала: «Это спасибо вам за то, что спасли меня в прошлый раз». «А, да, ничего такого». Син Юсон улыбнулась после моих слов. Он и была воспитана доброй и вежливой, в отличие от Ким Намуна. Посмотрев в сторону, я увидел, что Хан Суюн улыбается с непонятным выражением лица. Я и не думал, что Син Юсон вырастет такой при хоть каком-то воспитании. Все же изначально она была хорошим ребенком. Ким Дакча тоже участвует в этом сценарии? Нет, я не квалифицирован. А, понятно, мне жаль. Я слышала, что мы можем получить гигантскую историю, если пройдем этот сценарий. Я не чувствовал особого сожаления. Конечно, было бы неплохо заиметь историю, освободившей дракона апокалипсиса, как вторую гигантскую историю. Но это было не то направление, которое мне требовалось. Гигантская история, которая мне требовалась, находилась в третьей регрессии. Спереди Лисельхва вытирала пот со лба Ли Хёнсона. Тот слабо улыбнулся. «Я нервничаю. Я не знаю, сможем ли мы сделать все должным образом. Все будет хорошо. Мы хорошо поработали». Я слышал голоса Ким Намуна и Личихи позади себя. «Эй, Личихи, что ты будешь делать в конце этого сценария?» «Ну, буду проходить следующий сценарий». «И как долго ты будешь заниматься только этим? Иногда нам нужно повеселиться. Поиграй со мной после конца сценария». Ким Намун смотрел в глаза Личихи, надевая одолженное у меня пальто. Как я ему и советовал, он был одет в перчатки. Его волосы все еще были белыми, а на руках все еще были повязки. Но тут в небе ударил гром. Армии туманности, участвующих в этом сценарии, приближалась. Это были туманности, с которыми я уже встречался, и туманности, с которыми я даже не пересекался. Команда Хан Суюн была достаточно сильна, но их силы все равно не хватало, чтобы справиться с ними. Хан Суюн шагнула к Ли Хёнсону и объявила: «У нас есть лишь одна цель, это освобождение дракона, запечатанного в сфере». Ее белое пальто затрепетало, пока Хан Суюн продолжала говорить: «Как вы знаете, освобождение дракона апокалипсиса разрушит полуостров. Однако пока мы выполняем четкие условия, то сможем перейти к следующему этапу. Тогда никто на земле не умрет». Некоторые воплощения подобрались после заявления Хан Суюн, начиная кричать вновь. Они скандировали имя Хан Суюн. Довольно знакомое зрелище. Все это когда-то делал Ю Чин Хёк. 95-й сценарий. Второе пришествие дракона апокалипсиса. Это был сценарий, позволяющий разбудить дракона апокалипсиса, который был запечатан во время падения Эдема. Этого можно достичь путем сбора 5 мечей, разбросанных по всему миру, и соединения их у замочной скважины в лице печати. Когда-то Ю Чин Хёк выполнил этот сценарий и получил гигантскую историю. «Давайте перейдем к следующему сценарию», — закричала Хан Суюн, после чего армия воплощений двинулась к сфере. Однако враги это могли спокойно увидеть. «Заберите мечи, мы должны получить ключ. Вон там, Хан Суюн». Это были воплощения и созвездия, скрывающиеся по всему корейскому полуострову. Они хотели получить историю освобождения дракона апокалипсиса. «Остановите их». Тут же армия воплощений обнажила оружие. Ли Хёнсон, Ли Чихи и Син Юсон бросились вперед, испуская магическую силу. «Ха-ха-ха-ха, приди, дракон бездны». Ким Намун тут же бросился в бой. Его очернение достигло своего максимума. Ким Намун этого мира отличался от известного мне, но все же буквально разрывающий на части врагов Ким Намун явно был известным мне иллюзорным демоном. Я не знал, какие ужасные вещи он творил, чтобы достичь этого уровня. В это время Хан Суюн вытащила несколько мечей. Звездные реликвии излучали яркий свет. Именно они были ключами для прохождения этого сценария. 4 меча, и одного не хватает, чтобы завершить ключ. Ким Дакча, отдай мне Эрандайт. Ты знала? Я улыбнулся, вытаскивая меч. Убийца драконов Эрандайт. Он был ключом к завершению этого сценария. Тогда отправь Ю Чин Хёка к печати. Я уставился на Хан Суюн после этих слов. Та в ответ улыбнулась. Разве я не говорила, что убью его? Ты забыл? Мне не нравился ее взгляд. В этот момент я кое-что понял. Так убийство Ю Чин Хёка — это и твое условие завершения договора потустороннего мира. Глаза Хан Суюн сверкнули. Да, так поэтому ты на нем столь зациклена, верно? Быстро отдай мне меч. Я чувствовал холодный металл Ларандайта. Я ведь знал, что собиралась сделать Хан Суюн. Святой меч Аскалан, громовой меч Грамм, драконий меч Ридилу, старый драконий меч Налинка и меч убийца драконов Ларандайт. Я громко произнес название мечей, из-за чего лицо Хан Суюн странно скосилось. Только вот есть одна проблема. Один из упомянутых мной мечей имеет другой характер. Что ты делаешь? Ты дурачишь людей. Не неси чуши. Может, уже перейдем к следующему сценарию? Но я продолжил. Не притворяйся. Ты не хочешь пройти этот сценарий. Взгляд Хан Суюн дрогнул. Ее глаза были полны чего-то близкого к безумию. 4 меча сияли рядом с ней. Продолжай. Ты не хочешь освобождать дракона апокалипсиса. Все наоборот. Ты хочешь запечатать землю с его помощью. Почему ты так думаешь? Я указал на предмет в руке Хан Суюн. У тебя есть Налинг. Это единственный меч с другим атрибутом. 5 мечей, составляющие ключ, завершающий 95-й сценарий, были тесно связаны с историями убийства драконов. И лишь один меч, старый драконий меч Налинг, был другим. Этот меч, неудавшийся, им не убили дракона. Если ты используешь его в качестве ключа, печать не будет открыта. Все будет наоборот. Неправильный ключ лишь укрепит печать, а не снимет ее. Магическая печать поняла бы, что время не пришло, и лишь укрепится, возведя более сильный барьер, и он покроет всю планету печатью. Время остановится, и Земля будет запечатана драконом апокалипсиса. Она навсегда останется в 95-м сценарии. Я не мог прочитать выражение лица Хан Суюн, а сама она склонила голову. Я продолжил говорить. «Так ты убьешь Ю Чин Хёка». Я оглянулся на Ю Чин Хёка. Тот смотрел на меня пустыми глазами. Пока существовал его спонсор, Ю Чин Хёк не умрет. После смерти он будет возвращаться снова и снова. Тем не менее, что если мир погрузится в вечный сон без снов и без возможности пробудиться, это будет мало чем отличаться от смерти. Ты решила навсегда запечатать Ючинхёка в этой регрессии. Ючинхёк будет пойман в ловушку печати и погрузится в вечный сон. Он больше никогда не будет регрессировать или страдать. Он уснет навечно, из-за чего новая линия мироздания не будет создана. В этом и заключается смерть Ючинхёка, смерть регрессора. Вновь развернувшись, я увидел слабо улыбающуюся Хан Суюн. Лучше, чем ожидалось. И откуда ты узнал? Я точно не показывала тебе свои планы. Ты этого и не делала. Я видел мысли Хан Суюн. Я видел мир, о котором она мечтала, и прочитала информацию, которую она мне показала. Все было почти идеально. Только вот одной важной вещи там не было. В твоей истории нет и следа. Конец всех сценариев. Однако, не все достигали. Некоторые истории заканчивались, даже не приблизившись к. В небе вновь загрохотал гром. Темные облака разразились дождем. Стали слышны голоса воплощения и истинные голоса созвездий, участвовавших в битве. Ли Хёнсон, Ли Сельхва и Ли Чихи. Все они были в отчаянии. Это требовалось для их выживания. Выжить и перейти к следующему сценарию. Именно Хан Суюн привела их сюда. Так ты пришел к такому выводу? Хан Суюн пыталась закончить свою историю. Именно так. Это конец мира, который я хочу получить. Если все так закончится, какой смысл спасать всех? Зачем придерживаться идеального развития? Хан Суюн не ответила. Ты предала их. Если план Хан Суюн исполнится, все они никогда не достигнут конца. Они заснут в вечном 95-м сценарии. Хан Суюн бесстрастным взглядом смотрела на четыре меча, парящих вокруг нее. Конец мира не обязательно связан с. Это сделает Землю безопасной. Ни Ючинхёк, ни другие созвездия не будут знать, как вскрыть усиленную печать дракона апокалипсиса. Это обман. Некоторые назовут это спасением. Тогда товарищи, которые до сих пор доверяли тебе, в любом случае это не тот мир, который я создала. К сожалению, я понял мысль Хан Суюн. Я хотел вернуться в изначальный мир, так как эта регрессия не была моей. Так это цена твоего договора потустороннего мира? В обмен на убийство Ючинхёка ты получишь силу создать свой собственный мир? Мощные потоки ветра начали источаться из тела Хан Суюн. Она больше не хотела тратить время. Отдай мне меч, Ким Дакча. Это лучший способ для всех. Ючинхёк и сам хотел этого. Плагиатор, который хотел выйти за рамки оригинала, наверняка это знал. Чтобы выйти за рамки оригинала, надо покинуть оригинал. Это было невозможно, пока она остается плагиатором. Я засмеялся. Я не собираюсь убивать Ючинхёка. Что ты несешь? Ты собираешься отказаться от договора потустороннего мира? Разумеется, нет. Стоило мне это сказать, как Хан Суюн начала действовать. Ючинхёк, блокируй! Крикнул я, после чего Ючинхёк вышел вперед, блокируя выпад мечей Хан Суюн. Я убрал сияющий эрандайт и вытащил другой меч. Это был демонический меч-обезглавливатель четырех инь. Предмет, позволяющий разрывать связь между созвездием и воплощением. Я сосредоточил свое внимание на мече, после чего уставился на Ючинхёка. Звездная реликвия демонический меч-обезглавливатель четырех инь раскрывает свою силу. Глаза Хан Суюн расширились, когда она почувствовала энергию, обитающую в мече. Не говори мне, что ты. Смерть имела множество значений в звездном потоке. Например, моя судьба в прошлом. Это бесполезно, Ким Дакча. Этот метод. Тогда воплощение Ким Дакча умерло, но созвездие Ким Дакча выжило. А что насчет Ючинхёка, Габриэль и Афил? Пожалуйста, помогите мне. Созвездие Лилия Водолея смотрит на вас. Созвездие командующее Красной Космеей смотрит на вас. Я слышал крик Хан Суюн, но слушать ее не желал. Мои чувства были сосредоточены на черной нити, идущей из головы Ючинхёка. Это была связь Ючинхёка, которую я мог видеть с помощью меча четырех инь. Никто в путях выживания не пробовал подобное. Но если мне удастся, если я разорву эту связь хотя бы на мгновение, я смогу спасти Ючинхёка. Ючинхёк, стой спокойно. Сейчас у Ючинхёка было достаточно историй, чтобы стать созвездием. Если его связь будет разорвана, и он получит новую историю из этого сценария, он сможет переродиться как созвездие Ючинхёк. Это значит, что он умрет как воплощение. После этого Ючинхёк даже после смерти не сможет регрессировать. Я смогу вернуться в третью регрессию без запечатывания Ючинхёка. Сила короля демонов и архангелов проникла в демонический меч-обезглавливатель четырех инь. Моим противником был спонсор Ючинхёка, которого я до сих пор не знал. Чтобы разорвать с ним связь, требуется огромная сила. Я рубил мечом 4 инь, и опять, и снова, вновь и вновь, неоднократно атакую нить. Огромные ударные волны от принимающей атаки связи задевали созвездия и воплощения. Даже Хан Суюн не могла прорваться сквозь этот воздушный поток. Сколько раз я атаковал, но тут я услышал звук. Звук раскалывающегося демонического меча обезглавливателя 4 инь. Я посмотрел на связь Ю Чин Хёка, на которой даже не было царапины. Созвездие Лилия Водолея испытывает непонятный страх. Созвездие, командующее Красной Космеей, поражено. В этот момент я почувствовал на себе взгляд огромной вселенной. Я не мог осознать, что это существо, или хотя бы понять его чудовищность. Спонсор воплощения Ю Чин Хёк смотрит на вас. Глава 56. Читатель и писатель. Часть 2. Чувствуя порядочное головокружение, я ощущал, как история всей моей жизни разрушалась. Спонсор Ю Чин Хёка. Я не знал точно, кем он являлся. Это нельзя объяснить или описать. Я просто видел это. Чистая мощь. Это походило на замкнутый круг. Детский смех отозвался эхом в моих ушах. И к тому моменту, как я очнулся, половина демонического меча обезглавливателя 4 инь упала на землю. Связь Ю Чин Хёка так и не была разорвана. Я потерпел неудачу. Повернул голову. Я увидел подходящую Хан Суюн. Видел? Хан Суюн странно улыбнулась. Сейчас на ее поясе висел такой же, как был у меня меч 4 инь. Ты уже пробовала? Разумеется. К тому же я приложила к этому больше силы. Я позаимствовала мощь туманности. Возможно, она лучше осознавала масштаб мощи спонсора Ю Чин Хёка, чем я. Да что за чертовщина? Интересно, я не знаю точно, но у тебя совсем нет догадок, так ведь? Я не ответил, а Хан Суюн продолжила. Вот и твой последний план провалился. Другого пути нет. Как я уже говорила, Ю Чин Хёк согласился с этим планом. Ю Чин Хёк согласился? Ты ведь читаешь мысли. Неужели ты не пытался читать мысли этого парня? Раздался лязгающий звук, когда Ю Чин Хёк ударил Хан Суюн своим мечом. Я смотрел в его спину, что теперь стояло передо мной. А я ведь и правда мог использовать на нем второй уровень точки зрения всеведущего читателя. Немного поколебавшись, я активировал навыки. Системное сообщение, эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя активирован. Системное сообщение, ваше понимание этого человека достаточно высокое, благодаря чему активируется второй уровень точки зрения всеведущего читателя. Тут же в моей голове раздались мысли Ю Чин Хёка. Большая их часть парили в пространстве словно пыль, ведь сознание было глубоко погружено само в себя. Но парочка его мыслей, словно комки снега в сильный снегопад, упали рядом со мной. «Я хочу умереть! Я хочу умереть! Я хочу умереть!» Я смотрел на сущность человека, что регрессировал на протяжении всех путей выживания. Пока я всматривался в эти слова, Хан Суюн подошла ко мне. Ее волосы коснулись моего подбородка, пока она влезла рукой в мое пальто и вытащила рандайт. Хан Суюн со смехом отошла с 5 мечами. Ю Чин Хёк же стоял безучастный. Стоит Хан Суюн вставить все 5 мечей, и Ю Чин Хёк окажется в ловушке навсегда. Тогда она добьется желаемого. Конец этого мира. Но тут я что-то услышал. Очень тихий голос. Тихий голос в хоре бесчисленных голосов. Закинув сломанный демонический меч обезглавливатель 4 инь на плечо, я побежал к стоящей в отдалении Хан Суюн. Крепко ухватившись за ее пальто, я заставил Хан Суюн нахмуриться. «Ты все еще хочешь помешать?» Я смотрел на Ю Чин Хёка. Я отчетливо это слышал и продолжал слушать до сих пор. «Я хочу жить». Голос был очень тихим, но он был отчетливым. Он четко говорил об этом. Хан Суюн раздраженно сбросила мою руку. «Забудь уже об этом. Ю Чин Хёк должен умереть, чтобы добиться нужного нам. Ты не знаешь, чего я хочу». Я схватил неразрушимую веру. Лезвие с визгом прорезало воздух, вынуждая Хан Суюн отойти от меня с ожесточенным выражением лица. «Какого черта ты творишь? Другого пути нет». Именно так. Тут не было другого способа. Договор потустороннего мира не позволял мне спасти Ю Чин Хёка. Хоть я читал пути выживания всю ночь, но я так и не нашел ничего подходящего. Способ есть, но существовал другой путь. Ю Чин Хёк, стоило мне крикнуть, как Ю Чин Хёк рванул вперед к Хан Суюн, словно молния. После этого рывка он умудрился забрать у Хан Суюн 4 меча. Святой меч Аскалан, громовой меч Грамм, драконий меч Ридил, убийца дракона Фарандайт. Все они были мечами с историями об убийстве дракона. Они были ключевыми мечами этого сценария. Теперь, Ю Чин Хёк, освободи дракона Апокалипсиса. Что за бред? Разъяренная Хан Суюн бросилась к Ючинхёку, но я врезался в нее, сбивая с ног, после чего мы вдвоем покатились по земле. Хан Суюн пинала меня, крича: «Это только 4 меча, вы никогда не закончите сценарий». «Нет, есть еще один меч». Я вытащил меч. Меч Травакас. Меч, полученный мною из частей тела Ямато, но Эрати на мирной земле. Фактически он был частью убитой тени Ямато, но Эрати и унаследовал историю убийства дракона. «Лови, Ючинхёк». Ючинхёк тут же поймал меч, брошенный мною с помощью пути ветра. Наконец все 5 мечей, убивавшие драконов, были собраны. Хан Суюн крикнула: «Ты сумасшедший ублюдок!» Наши с Хан Суюн статусы конфликтовали. Я тут же активировал электрификацию, начиная изливать сине-белую энергию на Хан Суюн. Та, оттесняемая моей магической силой, крикнула: «Все, остановите Ючинхёка!» Крик Хан Суюн заставил участвующих в битве членов группы сфокусироваться на Ючинхёке. «Я поймаю его!» Ким Намун первый бросился в сторону Ючинхёка. «Проклятие, я знала, что ты нас предашь!»